Глава 11. Что делает произведение искусства великим или искусство и душа? Такую картинку может нарисовать всякий ребенок. Какой угодно ребенок. Но результаты получатся разные. Вот третье определение души из словаря Вебстера. Эмоциональная или интеллектуальная энергия или насыщенность, особенно проявляемая в произведении искусства или в выступлении художника, артиста и тому подобное. Что делает произведение искусства великим? Душа. Что составляет душу в произведении искусства? Вот как отвечает на этот вопрос Вонегут, устами своего персонажа Раба Карабекьяна, оценивающего Дэна Грегори, еще одного вымышленного художника, и себя самого. Но у него не хватало смелости, мудрости, а может быть просто таланта, чтобы передать в своих работах ощущение, что время текуче, что отдельный момент ничуть не важнее другого, и что все они мимолетны. Попробую выразить это иначе. Дэн Грегори был великолепным чучельщиком. Начинял, монтировал, лакировал, покрывал средством от моли возвышенные, как он считал, моменты. Попробую выразить по-другому. Жизнь по определению не стоит на месте. Куда идет она? От рождения к смерти. И по пути нет остановок. Даже в изображении вазы с грушами на клетчатой скатерти ощущается быстротечность жизни, если нанесено оно на холст кистью большого художника. И удивительно, ни я, ни Дэн Грегори не могли достичь этого. А наиболее талантливые абстрактные экспрессионисты смогли. На действительно великих полотнах всегда присутствуют рождение и смерть. Я оплакивал разрушение Дрездена, потому что нацистским этот город был недолго. А до этого сотни лет он был культурным достоянием всех землян. И он мог бы снова им стать. То же самое можно сказать про Ангкор-Ват, который военные технологи разрушили совсем недавно ради какой-то воображаемой выгоды. Сейчас, когда я пишу это, настало время Сирии. Сокровище ее искусства, культурное достояние всех землян, тоже массово уничтожают. Такие дела. В романе «Малый непромах» преподобный Харрелл, говоря об открывшемся в городе центре искусств, провозгласил, что самые прекрасные центры искусств в каждом городе – это человеческие души, а не дворцы и мавзолеи. Тут он указывает на персонажа-драматурга. Вот там, в заднем ряду, сидит центр искусств, именуемый Руди Вальц, сказал он.